и не исполняла два великих принципа, Удрзец захлопывал перед ней врата в многомерные миры, возможно, даже навсегда. После суда бога Удрзеца небесный бог Велес провожает человека в тот мир и в ту небесную обитель, которую он заслужил своей жизнью на Мидгард-земле. Слава богу Удрзецу! Слава богам и предкам нашим! Братья-месяцы.